Рокси Нокс. Лучик для двух негодяев. Читает Катрин. Глава первая. Я вообще не должна была присутствовать на этой вечеринке. Папа уехал в командировку, а мачеха снова стала ко мне цепляться. Ее собаку стошнило на дорогущий ковер, и она велела мне его очистить. Обвинила меня в том, что это я украдкой скормила ее любимице кусок торта с жирными сливками, чтобы ей насолить, конечно. Только я этого не делала, поэтому и ковер отмывать не буду. Бросила маме Инне тряпку под ноги и выбежала из дома под ее визгливые крики. По пути споткнулась об ведро с чистящим средством и намочила кроссовки. Обидно до слез, ведь мне не во что переобуться. Папа тратит всю зарплату на нужды своей жены, а мне бросают пару несчастных тысяч в месяц. И крутись называется, как хочешь. Обувь противно хлюпает. И куда мне идти? Эта стерва орала, чтобы я не возвращалась сегодня. Запрет дверь изнутри и не пустит домой. Конечно, к приезду отца она станет шелковой и скажет, что я сама сбежала. А сейчас мне надо искать убежище. Делаю пару звонков и через друзей нахожу приют в доме Нади Лапиной. Доезжаю до конечной остановки на троллейбусе, а дальше иду пешком. На улице холодно, а я в мокрых носках и легкой куртке. Если еще немного поблуждаю по незнакомому району, у меня закапает из носа. Когда я нашла нужный дом, то не сразу поняла, что в нем что-то не так. Очень шумно и людно для обычного зимнего вечера. Плотные шторы задернуты, и через них угадывается непонятное мельтешение. Неожиданно кто-то подкрадывается ко мне сзади и накрывает рот ладонью. Мычу, ощущая липкий ужас, бегущий по позвоночнику. Скорее всего, я перепутала адрес и зашла в чужой двор. К моей спине прижимается чье-то твердое, внушительное тело. Напавший не дает мне сделать вдох, и я начинаю паниковать, мигом забыв о мокрых ногах. Огромная ладонь ложится на мою грудь и бесцеремонно мнёт ее. «Отличные сиськи!» — шелестит в ухо мужской голос. «Какой ужас!» И я наткнулась на маньяка, который собрался меня изнасиловать. Он вжался в мои ягодицы и не выпускает из рук мою грудь. Когда я уже почти распрощалась с жизнью, то неожиданно почувствовала свободу. Хватаю ртом воздух и оборачиваюсь, чтобы посмотреть в глаза приставалы. «Нет, нет, пожалуйста, только не он. Максим Уманский, король нашего университета, выпускной курс. Парень, по которому сходит с ума добрая женская половина нашего вуза. Парень, с которым другие парни предпочитают не связываться, потому что он безбашенный придурок». «А, это ты, Случкина!» — ухмыляется Макс, и по моей коже бегут крупные мурашки. Надо же было наткнуться на него. Просто не знаю, что теперь делать. До сей поры я удачно избегала его компании, потому что до ужаса боюсь его черных бездонных глаз и вечно нахмуренных бровей. Говорят, лишь близкие друзья могут увидеть его улыбку. Остальным приходится довольствоваться мрачной физиономией. Он весь в черном, как ночной дьявол. Черная кожаная куртка, черные джинсы и футболка. Порочный, не знающий слова «нет», обращающийся с девушками, как со скотом. «Я Лучкина», — жалобно блею и пячусь к калитке. Откуда он знает мою фамилию? Еще и исковеркал ее гад. «Куда собралась?» — пронзает меня острым взглядом. «Бежать отсюда, бежать без оглядки, неважно куда». Теперь даже злая мачеха кажется мне не такой уж и страшной по сравнению с Уманским. Удивительно, что он один. Обычно Макс ходит в паре со своим братом Даном. Я просто случайно зашла. Жду удачный момент, чтобы броситься бежать. Мне пора. Случайно? Нет уж, ты пришла точно по адресу. Пошли. Парень хватает меня за локоть и решительно тащит в дом. Мои ноги ослабли, во рту пересохло, а из носа все-таки потекло. Стыдно-то как. Король может всем рассказать, какая я нюня. Нужно храбриться. Попробовать его отшить. Сколько в доме парней? Мне очень страшно. Потому что это похоже на подставу. Сокурсники назвали мне адрес, где проходит вечеринка с оргией. Я всегда сторонилась вот таких сборищ студентов. До меня доходили ужасные слухи, что на них обычно происходит. Как унизительно там обращаются с девушками. А я еще ни с кем не была. Мою личную жизнь успешно контролирует мачеха. Она боится, что я залечу, и в нашей семье появится еще один лишний род, который придется иногда кормить. «Пожалуйста, Максим, отпусти!» Тяну жалобно, вцепившись ему в рукав. Моя нервная система дает слабину. Меня трясет. Он щупал меня, как вымя коровы перед дойкой. И ему ничего не мешает сделать это снова. А мне было больно и неприятно. Грудь жжет до сих пор, которую он схватил своей ручищей. «Ты пришла по адресу», — рычит он, подталкивая меня в спину. «Надька сказала, что тебе ночевать негде». «Надя живет здесь?» — шмыгаю носом. «Да», — брезгливо морщится Уманский. И я с опаской захожу в большую гостиную. Надя действительно присутствует среди веселой компании парней. Девочек им не хватает. На каждую приходится по двое парней. Господи, я и себя зачем-то посчитала. «Всем привет!» Здороваюсь смущенно. «Привет! Здорово! Да ладно! Виолка к нам пришла! Кто-нибудь протрите мне очки!» Кривляется местный шут Костя. «Ща, Костян, кулаком протру!» Обещает Юра, занося над очкариком кулак. Придурки как есть. Сажусь на диван в самый уголок и прячу от чужих глаз мокрые носки. Чувствую на себе насмешливые взгляды и натягиваю рукава водолазки на запястье. Я просто тихо посижу здесь. А потом они разойдутся, и можно будет лечь спать. А завтра Инна успокоится, и я вернусь домой, желательно не попадаясь ей на глаза. Я правда не трогала ее торт. Она не разрешает мне брать свои вкусняшки. Может, кнопка стянула угощение со стола, пока хозяйка болтала по телефону. Или кусок торта собачки скормила моя сводная 6-летняя сестренка Мила. Дочке Инны всегда все сходит с рук, потому что я выхватываю вместо нее. Макс садится рядом со мной, берет со столика бутылку с джин-тоником и молча сует мне в руку. Я качаю головой, но, поймав его сумрачный взгляд, покорно сжимаю пальцами прохладную банку. Впрочем, он не следит за тем, пью я или нет. Я вообще не переношу алкоголь. Мне даже запах его не нравится. Переписываюсь со своей близкой подругой Женькой, радуясь тому, что никто не обращает на меня внимания. Только Уманский искоса поглядывает в мою сторону, заставляя моих мурашек всполошиться и в панике бегать по всему телу. «Да чего ему надо от меня?»